Пока Черчилль говорил, Рузвельт что-то написал на листке бумаги и переслал его английскому премьеру. Тот быстро пробежал текст и сказал: «Как мне сейчас передал президент, и я тоже это подтверждаю, решение вопроса о назначении главнокомандующего будет зависеть от переговоров, которые мы ведем здесь». «Я хочу, чтобы меня правильно поняли», — пояснил Сталин. «Русские не претендуют на участие в назначении главнокомандующего, но русские хотели бы знать, кто будет главнокомандующим. Мы хотели бы, чтобы он был поскорее назначен и чтобы он отвечал как за подготовку, так и за проведение операции «Оверлорд». «Я вполне согласен с тем, что сказал маршал Сталин», — воскликнул Черчилль. «Его явно приободрило, что советская сторона не претендует на участие в обсуждении этого вопроса. Я думаю, что президент согласится со мной в том, что через 2 недели мы назначим главнокомандующего и сообщим его фамилию». Проблема назначения главнокомандующего вызвала разногласия не только среди вашингтонских политиков, но еще больше между англичанами и американцами. Дело в том, что к лету 1943 года в Вашингтоне стало складываться мнение о необходимости объединить операции в Средиземном море и в Северной Франции под одним командованием, а именно американским. Тогда же была намечена кандидатура командующего всеми операциями. Им должен был стать американский генерал Джордж Маршалл, занимавший пост начальника штаба армии Соединенных Штатов. Но вокруг этой кандидатуры и возникли расхождения. Влиятельные военные круги, а также некоторые видные деятели Конгресса США считали, что в Вашингтоне трудно найти замену такому опытному в военном и политическом отношении деятелю, как генерал Маршалл. Эти круги соглашались на его перевод в Европу лишь в том случае, если будет найдена какая-то формула, которая позволит сохранить за Маршаллом и его вашингтонский пост. С другой стороны, президент Рузвельт и его ближайшее окружение полагали, что только в случае выдвижения генерала Маршалла на пост главнокомандующего можно рассчитывать на согласие англичан объединить под его единоличным командованием оба театра военных действий — Средиземноморский и Западноевропейский. Но дело усугублялось тем, что британское правительство решительно сопротивлялось созданию общего командования под эгидой американцев. Правда, Лондон поддерживал идею назначения маршала, но лишь главнокомандующим оверлорда. В итоге кандидатура главнокомандующего не была окончательно согласована, и после того, как в Квебеке американская идея о совместном командовании окончательно отпала, и было решено поставить англо-американские силы, действующие в Средиземноморье, под английское командование. Уступив в этом вопросе Лондону, американцы показали, что они готовы смотреть сквозь пальцы на планы Черчилля в восточной части Средиземного моря. Смысл этих планов ясен. Во-первых, затянуть войну действиями на второстепенных направлениях. Во-вторых, установить английский контроль над Балканами и над всем югом Европы, где в то время широко распространилось партизанское движение, носившее не только антифашистский, но и антиимпериалистический характер. Все эти интриги не имели, разумеется, ничего общего ни с задачей скорейшего окончания войны, ни с оказанием действенной помощи Советскому Союзу. В Тегеране имя главнокомандующего оверлордом так и не было названо. Правда, спустя 4 дня после окончания конференции руководителей 3 держав, 5 декабря 1943 года, Рузвельт назначил верховным командующим англо-американскими войсками, участвующими в операции «Оверлорд», генерала Эйзенхауэра. Обстановка обостряется. Участники конференции вновь и вновь возвращались к теме оверлорда, но это не приближало их ни на шаг к главному вопросу о сроках и очередности вторжения в Северную Францию. Между тем Черчилль не оставлял своих попыток заменить оверлорд какой-то другой операцией в Средиземном море или на Балканах. На одном из пленарных заседаний он вновь заявил, что в Средиземном море англичане располагают значительной армией и хотят, чтобы эта армия вела активную борьбу там, в в течение всего года, а не находилась в бездействии.